Глава 12. На самом деле, Георгий был куда более ценным товарищем, чем казалось ему самому. Меня он действительно заинтересовал. Талантливый парень и, может быть, в будущем очень полезен. Но спасать его я решил не только поэтому. Он вообще ведет себя странно, выполняет лишнюю работу, о которой я его даже не просил. Как было с тем бандитом или с виконтом. Я только подумал о том, что мне может пригодиться информация, а он уже сунул мне в руки папку, причем ничего не требуя взамен. Значит, он тоже верит мне, что очень ценно. Даже не помню, когда мы с ним в последний раз созванивались. Как-то не было времени поговорить. Происходило то одно, то другое. Вроде позавчера мы недолго говорили по телефону. Причем разговор был довольно интересный, ведь общались мы не только насчет нынешних дел, но и поболтали на отвлеченные темы. Он немного рассказал мне о жизни на улице, о том, что это на самом деле не так тяжело, как кажется. Надо просто знать, куда можно лезть, а куда нельзя. Например, к тем бандитам, оказывается, лезть нельзя, но мне никто об этом вовремя не сообщил. Впрочем, если бы и сообщили, мне все равно плевать. Они ведь сами полезли, и нынешней ситуации было не избежать. Еще Георгий как будто предвидел, что его могут похитить. Нельзя исключать, что он заметил за собой слежку, но мне, по какой-то своей причине, сообщать об этом не стал. Почти уверен, он, наверное, думал, что справится сам и лишний раз не хотел меня напрягать своими проблемами. Как только увижу с ним, сразу отвешу ему подзатыльник и накажу неудержимым поносом на целую неделю. Такое вот будет заключение в одной маленькой, но уютной комнате. Даже эффективнее, чем тюрьма. Из подобного ареста человек никогда не выйдет по своей воле. Так или иначе, предвидя свое похищение, Георгий оставил мне пару контактов. По этим номерам я должен был позвонить в случае, если произойдет какая-то непредвиденная ситуация. И вот она произошла. Как только Виктория отправилась за Черномором, я взял в руку телефон и набрал первый из номеров. Пара гудков, и на том конце провода повисла тишина. «Это от Георгия», — поздоровался я, «а то так и будем молчать». «Понял», — послышался довольно молодой голос. «Так это о тебе Жорик говорил, да?» На самом деле мой финансовый директор, а заодно и глава разведки, заранее предоставил всю информацию, дал не только номера, но также все необходимые данные, адреса и даже фотографии, но попросил воспользоваться этим лишь в самом крайнем случае. Сейчас я разговаривал с пареньком по прозвищу Кузя. На вид ему 20 лет, живет на улице и занимается... Впрочем, занимается всем, за что ему заплатят. Грубо говоря, это был верный помощник Георгия. С фотографии на меня смотрел худощавый, рыжий и весь покрытый веснушками самый обычный уличный забияка. «Вот расскажи мне», — оживился мой собеседник. «А ты вообще кто? А то Жора все молчит да молчит». «Ничего, такие вопросы. Но раз Георгий решил молчать, я тоже лишнего не скажу». Впрочем, я и так бы не стал откровенничать с ним. «Скажем так», — на пару секунд я задумался, подбирая правильные слова. «Я деловой партнер Георгия». В ответ Кузя лишь рассмеялся. Даже не знаю, что в этом может быть смешного. «А чего звонишь-то?» — едва успокоившись, спросил Кузя. Я даже не нашелся, что ответить. Вроде очевидно, раз Георгий пропал, значит, я его ищу. «Ладно, сейчас времени на этот нет. Я хочу найти своего делового партнера». «Разве не для этого он дал мне твой номер?» «Ну, раз ищешь, то для тебя есть плохие новости». Кузя окончательно успокоился, поняв, что я не шучу. «Тебе уже нужен новый партнер. Это, скорее всего, кончился. Все, нету больше у тебя партнера, считай». «Ты считаешь, что он уже мертв? Не думаю, что бандиты сразу его убьют. Да и какой в этом смысл? Ладно, если меня как-то выманить, ведь для этого они мне и звонили». «Может, еще и не завалили?» Но это дело не за горами. Кто попадет к тем людям, тот уже назад не возвращается. Там серьезные дяди, с ними лучше не шутить, — обрадовал меня Кузя. Но если Георгий еще жив, значит, можно смело начинать спасательную операцию. Черномор же осведомлен и готовит людей, технику и оружие. Последнее у нас навалом, и проблемы возникли только с техникой. Пока вывозили стройматериалы и все ценное из особняка, топливо почти закончилось. «Ну да ладно, что-нибудь придумаем». Я сразу дал мысленную команду голубю слетать в город, сам продолжил разговор с информатором. «Кстати, «Раз у тебя больше нет партнера, то я могу предложить свои услуги», — сразу оживился Кузя. «А то Жора в последнее время постоянно был при бабле. Это ты с ним делился?» Только я открыл рот, чтобы отказать ему, как он продолжил, точнее, сам отказался. «А знаешь, я тут сложил в голове 2 + 2, и походу понял, почему Жора сейчас находится в такой заднице. Так что, пока ты не согласился, я отзываю назад свое предложение», — хохотнул он. Вот так просто они относятся к тому, что их друга похитили бандиты. Впрочем, они люди улиц. В портовом районе тебя либо похитит банда, либо иномирцы, либо убьет какой-нибудь пьяный матрос. Они привыкли к потерям и теперь зазря не переживают из-за каждого своего товарища. Но это так, взгляд со стороны. «А с чего ты подумал, что его похитили из-за меня?» Я особо не удивился. «Это что, настолько очевидно?» «Да как только он с тобой связался, так и началось. Раньше эти люди им не интересовались. Просто пропускали мимо. Иногда даже глаза закрывали на его делишки. А тут... В общем, я бы не хотел связываться с этими людьми». Сболтнул, как ему показалось, лишнего Кузя, и сразу затих. «С какими, говоришь, людьми?» — улыбнулся я. «Нет, я и сам знаю, с какими. Да хотела слышать подтверждение своих мыслей от Кузи, чтобы знать точно». «Я все понимаю, что Жор наш пацан, из-за него горой, но...» — замялся паренек. «Информация стоит денег. Я тебя знать не знаю, кто ты такой, откуда. Короче, придется заплатить, больше ничего не скажу». Надоел мне этот детский сад. Че он мнется? Вроде говорил, что Георгий один из них, а помогать не хочет. Только время зря с ним теряю. «Завязывай давай!» — в моем голосе появились стальные нотки. «Даю тебе 300 рублей, и ты выкладывай. Кто эти люди и где они держат Георгия? Быстро и по существу!» Тот на пару секунд задумался. Обдумал, достаточно ли такой суммы. Но чего тут думать? Таких денег он в жизни своей ни разу не видел. Возможно, я немного загнул, но раз уж сказал, значит, придется заплатить. «Ух ты ж, ежик!» — не удержался Кузя, после чего прокашлялся и продолжил говорить уже спокойным голосом. «Портовая банда. А вот где держит, могу только предполагать». Он на самом деле выдал довольно ценную информацию, так что я смог отправить стаю голубей туда на разведку. Они сразу отправились по нескольким адресам. Залетали на склады, заглядывали в подпольные заведения, залезали в подвалы и проникали через вентиляцию в особенно глубокие норы бандитов. Круг поисков значительно снизился благодаря Кузе, точнее, потраченным рублям. Пусть у меня и раньше был полный список адресов, где могут прятаться и проворачивать свои дела те бандиты, но так будет быстрее и гораздо проще. Кузя сразу отмел все казино, бордели и прочие подобные заведения. Также он знал, где чаще всего бандиты держат пленных. У них было всего 5 излюбленных для этого мест. «Ну, я сказал все, что знаю», — подытожил Кузя, выдав последний адрес. «Какой-то склад в порту». «Как мне теперь получить свое вознаграждение?» «Жора выйдет и отдаст тебе деньги», — сказал я, и, не обратив внимания на возмущение Кузи, положил трубку. Говорить дальше не было никакого смысла, потому что все мои планы изменились. Голубь нашел Георгия. Даже не думал, что найти его удастся настолько быстро. А ведь сомневался в возможностях пернатой команды, размышляя над тем, чтобы использовать жизненно-ментальный слепок парня. Да, общался с ним лично довольно давно, и он мог получиться некачественным, но так его найти было куда проще. Вот только это заняло бы у меня минимум 6 часов, тогда как Курлык со своей командой справился с задачей намного быстрее. Позвонить, что ли, Черномору? Предупредить? Где-то в портовом районе. Старый заброшенный особняк. Кузя завершил разговор и бережно спрятал свой телефон подальше от посторонних глаз. Нет, каждый знал, что у него есть телефон, вот только каждый хотел его своровать. Впрочем, Кузя тоже его не покупал, а украл. Развалившись в старом пыльном, повидавшем в виде кресле, он уставился на собравшихся вокруг таких же пацанов, как и он. Они обступили его, и по взглядам можно было понять, насколько им интересно, о чем он говорил. «Да вы сами все слышали. Прикиньте, у Жоры есть деловой партнер». Он снова засмеялся, впрочем, как и остальные. Никто не мог поверить в подобное, ведь они не просто простолюдины. Отребья, дети улиц, обычная шпана. У таких нет будущего, только настоящее. Хоть Жора среди них был довольно успешен, ведь у него был свой транспорт. «Все равно жалко Жору. Я буду скучать. Нормальным он был, душевным», — вздохнул один из них. «В «Кто ж спорит, правильно он был», — согласился Кузя. «Я бы сказал, что ты самый умный и везучий черт, которого я знаю», — ухмыльнулся он, после чего грустно вздохнул и посмотрел в разбитое окно заброшенного особняка. «Но даже ему не повезло. Из этой дыры нам никогда не выбраться, ребят. И если родился басотой, таким и сдохнешь». Они некоторое время сидели молча, но затем Кузя снова оживился. «А прикиньте, чего мне этот... Ну, партнер Жорин сказал. Говорит, пойдет его вытаскивать». После этих слов комната снова наполнилась хохотом, ведь каждый здесь понимал, что это лишь мечты и фантазии. Так не бывает. Никто и никогда не будет тратить на одного из них свои силы и время. Таких просто используют, списывают и забывают сразу, как только это становится невыгодным. Не устану я хвалить голубя. Правда, молодец. Вот только вслух говорить об этом, конечно, не буду. А то знает этого гада, зазнается тут же. Будет ходить по замку и важно на всех урчать. Голубь нашел Георгия очень быстро. Парня сейчас держат на одном из многочисленных складов банды. И это полностью мне дело, ведь я был уверен, что тот находится либо в логове, либо в особняке главаря. Потому и пришлось поднимать по тревоге гвардию, приказав им собираться на битву. Но идти армии на склад — это даже не смешно. Смешно, наверное, кому-то рассказать. Целый граф поднимает свою гвардию ради спасения какого-то там простолюдина. Вскоре в мой кабинет ввалился Черномор. Он даже не стал садиться на диван, ведь на нем сейчас был полный комплект брони, на поясе меч, а в руках пулемет. В общем, командир стражи был в полной боевой готовности. «Отбой, мы никуда не идем». Я обрадовал его, а тот аж в лице поменялся. «В смысле?» — прогудел старик. «А я зашел сказать, что гвардия готова к походу. Машины заправлены, пулеметы заряжены, и бойцы рвутся в бой». «Ну, у меня поменялись планы. Георгия держат не в особняке». Я открыл карту на телефоне и показал ему точку, по которой до этого клюнул голубь. Пернатый действительно оставил точку прямо на экране, даже стекло повредил своим клювом. «Вот здесь, видишь?» «Вижу», — почесал он затылок. «И что дальше? Какие будут действия?» «Пока просто жди», — пожал я плечами. «В самом деле, не отправлять же мне всю армию ради обычного склада». Курлык передал данные о примерной численности вражеских войск и... «Охраняют Георгия так себе. Можно справиться куда меньшими силами». Черномор грустно вздохнул, развернулся и ушел. «Пока что остается только ждать». И потому гвардейцам придется просто сидеть в машинах в полной боевой готовности. Но я почти уверен, что они сегодня не потребуются. Я отдохнул и сам могу разобраться с этой проблемой. Или же... В общем, тут надо подумать. По информации от голубя, время у нас еще есть. Да, Георгия хорошенько отметелили, но жить он пока будет. Думаю, что перед тем, как его убить, бандиты точно позвонят мне и потребуют выкуп. Иначе зачем это все было затевать? Поэтому стоит поберечь не только гвардию, но и ресурсы. Вот взять тоже топливо. Его совсем мало осталось. И если мы сейчас будем гнать колонну броняков на другой конец города, его не останется вовсе. Тимофей так уже ругается, мол, горючку неоткуда брать, а мы ее разбрасываемся, как будто у нас бесконечные запасы. В общем, даже жалко немного старика. Мои люди притащили столько всего из особняка купца, а ему теперь все это разбирать. Сейчас все эти ценности просто сложены в кучу на складе, и Тимофею только предстоит разобрать все это, провести учет награбленного, определить ценность, что-то отправиться на продажу, что-то в замок, что-то крестьянам. И вот тут, как бы это смешно ни звучало, но многие вещи должен будет продать Жора. Ведь не все мы можем сами продать. Смешно? Вообще-то не очень. Я полноценный граф, но со мной не хотят работать многие конторы в этом городе, которые находятся в руках у аристократов. А все почему? Потому что мои враги намного сильнее, чем я, как они думают, и никто не хочет с ними связываться. Все хорошо понимают, что тут целый заговор по уничтожению одного графа, и держится он лишь на одной удаче или доброй воле своих противников. Да и по артефактам мы тоже здорово просили. Много было потрачено во время последней атаки на замок, и теперь недавнее сражение с охраной особняка окончательно добило даже неприкосновенные запасы. Надо срочно добыть новые. О покупке пока даже думать рано. Уж очень кусаются цены на них. Пока размышлял насчет всего этого, пришла Виктория. Графиня так и не поняла, почему я так пекусь о жизни какого-то простолюдина, будто свет клином на нем сошелся. Ладно, за своих людей надо стоять горой, но собирать всю гвардию и рисковать своими бойцами только ради какого-то человека с улицы? В смысле человека с улицы? У меня аж челюсть отвисла от таких рассуждений графини. Как вообще можно не понимать ценность Жоры? Вик, ты как будто только сегодня родилась. Он же простой таксист, недоуменно воскликнула девушка. И нет, я не понимаю его ценность. Крутить баранку может любой крестьянин. И это я еще не рассказал ей о том, что планировал попросить Черепанова о помощи в этом деле. Так бы она еще сильнее удивилась. Ладно, не буду травмировать нежную аристократическую психику. Вот если бы ты вдруг пропала, Вик, я сразу позвонил, знаешь, кому? Этому, как ты говоришь, обычному таксисту. Графиня открыла рот, чтобы мне возразить, но я перебил. И уже через 15 минут я бы знал, где ты находишься, сколько там охраны, какое у них оружие и что они ели на завтрак. «Ой, ладно, хватит!» — махнула она рукой, а я в ответ рассмеялся. Однажды я спокойно сидел, ужинал, и мне позвонил Георгий. «Знаешь, что он сказал?» — усмехнулся я. «Приятного аппетита мне пожелал. И все бы ничего, но в это время ужинал я в своем кабинете». «А как он понял? Может, ты в трубку громко чавкал, как всегда?» — заинтересовалась девушка, но я помотал головой. «Да не чавкал я. Позже, припугнув его пытками, заставил рассказать, как он догадался». «Да, на самом деле веселая история. А ведь разгадка оказалась даже сложнее, чем я думал. Георгий, очень общительный парень, не успел познакомиться чуть ли не с каждым слугой в замке, а про гвардейцев я и вовсе молчу. Знает всех поименно, в отличие от меня, кстати. Так вот, в разговоре с ним повариха случайно обронила, что я люблю поесть после вечерней медитации. Он мне пару раз звонил в это время, а я не отвечал. Подобное бывает лишь в двух случаях. Или я на войне, или медитирую. Поэтому вывод, как оказалось, сделать было легко. В общем, после моих таких историй даже Виктория прониклась и согласилась, что такого человека точно нужно спасать. Вскоре девушка отправилась помогать Тимофею разгребать награбленное, а я позвонил Черномору. «Пусть Валерий срочно ко мне зайдет». На моем лице появилась улыбка. «Есть для него работа». Один неприметный склад недалеко от главного порта. Спустя примерно час. «Барян, чего он просто так висит? Мне двойку еще отрабатывать надо, а груша вот она, прямо перед глазами!» — хохотнул один из охранников, крепкий мужик лет 40 на вид. «Да хорошо же лупить его, Вась! Сейчас откинет копыта, и чего мы боссу скажем?» — помотал головой второй. Сидели они недалеко от входа, в огромном просторном помещении. Снаружи это здание выглядело заброшенным, но на самом деле это был склад для контрабанды. И помимо них самих, тут были еще охранники и немало разложенного по стеллажам товара, а также контейнеры, специальная техника и прочие атрибуты самого обычного склада. А в метре над землей висело окровавленное тело парня. Лицо его уже заплыло от множества гематом, руки посинели, да и вообще на нем не осталось живого места. Его били сильно и с удовольствием. Сами охранники выглядели не простыми бандитами или вышибалами. Отличало их от остальных наличие интеллекта. Сидели они рядом со своей жертвой и спокойно обсуждали текущие дела. Каждый из них понимал, что этому парню точно больше не жить. Ведь как только за него будет получен выкуп, его тут же отправят на морское дно. Такое бывало не один раз, и все эти механизмы отточены до идеала. Прохрипел висящий на веревке пленник, а один из охранников сразу подскочил со своего стула. «Нет, дай-ка я ему втащу. Весь сеет, расслабиться не дает. Хрюкать мне еще он тут будет». «Сядь же, Вась!» — снова успокоил его тот. «Вообще не должны были его бить». И действительно, им сказали просто присмотреть за пленником. Допрашивать его не нужно. Впрочем, и здоровье сохранять тоже не обязательно. Главное, чтобы дожил до нужного момента. Но Василий, что ранее служил в армии на дальних рубежах, решил ради интереса выведать у парня, на кого он работает. Он это и так знал, просто захотелось его попробовать расколоть. Скажем так, проверить свои старые навыки ведения допроса. Но тот ничего не сказал. Даже с переломанными пальцами и выбитыми зубами он просто пытался улыбаться и всячески оскорблял истязателя. «Вот не пойму только, зачем этот недобитый граф полез на нашего босса? Он совсем дурак или что? Ты вообще видел?» — недоумевал Василий. Он снова уселся на свое место и открыл банку пива. «Сам не понимаю. Дурак, наверное. Вот местные крупные аристократы с нашим не связываются. Этот лошак что-то скачет». Он тяжело вздохнул и махнул рукой. «Ладно. Давай я тоже пивка хлебну. За упокой!» Послышался пшик, и Борис потянулся к товарищу, чтобы чокнуться банками. Вот только вдруг кто-то тихо и вежливо постучал в дверь. Они так и замерли от удивления. «Охренеть!» — проговорил Борис. «Я сейчас им бошки отключу». «Вот тут и тебя останавливать не буду. Совсем оборзели. Это твои?» Василий тоже удивился. Ведь у дверей была выставлена охрана, и бойцы никого не должны были сюда пускать. По крайней мере, кто-то, кто будет стучаться в двери. Например, их босс не стал бы стучать. Вот только вскоре снова послышался стук, и Борис, не убирая выражения, быстро отправился открывать дверь. Щелкнул замок, он резко дернул на себя ручку и занес кулак, чтобы сразу врезать наглецу. «А?» Охранник так и замер с занесенной рукой, ведь вместо чьей-то наглой рожи он увидел боевой костюм. Тот спокойно стоял и смотрел на него множеством разнообразных камер. Не успел Борис даже вскрикнуть, как склад озарила яркая вспышка выстрелов. «И как тебя только угораздило!» — помотал я головой, глядя на окровавленное тело у своих ног. Рядом неподвижно стоял костюм. Собственно, он и принес сюда Георгия, прилетев прямо со склада. «Вот как думаешь, Георгий, почему тебя охраняло всего 20 человек? Да и те слабаки!» — присел я на корточки, и на меня посмотрел один не до конца заплывший глаз. Прохрипел он. Видимо, тоже был удивлен. «Вот и мне интересно. Одним костюмом справились. Причем те даже выстрелить не успели. Просто взял и всех разбомбил». «Михаил, я ничего не хочу сказать, да и в медицине не разбираюсь», — не выдержала Виктория. «Но не кажется тебе, что ему требуется срочное лечение?» «А?» Я сразу поднялся на ноги и осмотрел Георгия. Все тело в ссадинах и синяках, пальцы переломаны, как и некоторые кости лица, зубы выбиты. Это только начало списка. Зря я, что ли, заряжал своего таксиста живительной энергией. Возможно, именно поэтому он и выжил. «Ну, мне надо было обсудить с ним, почему его похитители отнеслись к своему делу так несерьезно. Я думаю, что они просто привыкли к своей безнаказанности». Согласился со мной Георгий, а может, и не согласился. «А ты уверен, что он вот прямо сейчас не умрет?» С сомнением посмотрела на моего пациента графиня. «Так для этого у меня есть ты», — улыбнулся я. «Если он умрет, ты же его поднимешь, верно?» Я снова присел на корточки и обратился к Георгию. «Как ты, дружок, относишься к вечной жизни?» Отрицательно замотал он головой. «Правда, я не тиран. Боль я отключил сразу, и если лечения не видно, то это не значит, что его нет. На самом деле, прямо сейчас внутренние и самые опасные повреждения устраняются сами. Для этого я сразу влил в него немалое количество энергии. Ну ладно. Попросил Валерия отнести пациента в лазарет, а сам отправился готовиться к операции. Одной лишь силой лечить не так интересно. Люблю я совмещать свое искусство целителя с местной медициной. Например, на обработанную и зашитую рану тратится энергии в 5 раз меньше, и это лишь один из примеров. В итоге провозился я с ним 4 часа. Энергия стала заканчиваться, и потому я запустил медленные процессы восстановления, приказал накормить пациента, ну а сам решил немного с ним поговорить. Пусть ходить он и не может, но разговаривать уже вполне, хоть и немного шепеляво, как-никак на восстановление зубов тоже потребуется немного времени. «Да, зубы через 2 дней вырастут. Не старые упадут, смотри, не подавись», — напомнил я ему. «Помню», — согласно кивнул он. «Не подавлюсь». «Ну тогда рассказывай. Пытали тебя?» — Георгий кивнул. «И что ты им рассказал?» «Я понимаю, что человек он надежный. Да если умело пытать, всегда можно выудить хоть какую-нибудь информацию». «Ничего не рассказал», — ухмыльнулся он и, увидев удивление на моем лице, сразу продолжил. «Ну, они и не спрашивали». «Просто били тебя?» Я ж скальпель от досады уронил. Георгий пожал плечами, мол, вот такие дела. Действительно, даже немного обидно. Они, видимо, уверены, что и так все обо мне знают. И пусть они ничего не спрашивали, но при этом, сами того не осознавая, знатно так и говорились. Как оказалось, Все это время он был в сознании, точнее, во время своего пребывания в качестве заложника. Бандиты были уверены в том, что он точно труп, да еще и без сознания, поэтому спокойно разговаривали при нем друг с другом, делились разными планами, в том числе и секретными. В общем, теперь в его копилке смертельных врагов появилась еще одна страничка. Впрочем, мои тоже. Но зато на этих врагах вскоре можно будет неплохо заработать. И это я точно организую. «Ладно, в город тебе пока нельзя. Я выделю тебе здесь комнату, поживешь у меня», — кивнул я. «А пока отдыхай». «Мне в городе вообще-то нельзя показываться. Мне теперь туда совсем нельзя», — грустно усмехнулся он. «Михаил, эти люди очень серьезные. Не стоит их недооценивать. Босс у них хоть и неблагодарный, но по своей силе будет покруче многих аристократов». «Ты меня тоже недооценивай», — улыбнулся я и, положив ему руку на лоб, отправил в беспробудный сон. «Пусть отдыхает, а у меня теперь есть новое, довольно прибыльное дельце». Улыбка сама собой появилась на моем лице. Я сразу отправился к Черномору и, ворвавшись к нему в комнату без стука, заставил его за борьбой с железным сапогом. Надеть броню было не так просто, а снять ее не намного легче. И теперь старику оставалось справиться с обувью, вот только... «Черномор!» — воскликнул я. «Как хорошо, что ты не успел раздеться. Одевайся обратно». Надо было видеть лицо старика. Он просто удивленно раскрыл рот, пытаясь переварить мои слова. Черномор смотрел то на груду брони, то на последний надетый стальной сапог. Взгляд его зацепился за сотню застежек, и только после этого он посмотрел на меня. «Ты это сейчас серьезно сказал?» «Да, я понимаю, что на полное облачение уходит больше часа. Но что поделаешь?» В ответ я просто улыбнулся и кивнул. «А чего хоть? Мстить за Жору?» «Ну, не совсем». Улыбка никуда не делась с моего лица. Я уселся в кресло Черномора и потрогал какую-то неприлично большую винтовку, что лежала на его рабочем столе в разобранном виде. «Помню, ты говорил, что есть какая-то африканская империя Залан». Сразу почувствовал на себе заинтересованный взгляд старика. Он даже замер и забыл, как дышать. «И что, у них есть очень интересное оружие?» «Ну, не томи», — не выдержал Черномор. «Ты вообще это к чему? Они ведь никому не продают свои пушки или...» Густые брови поползли на лоб, стоило ему осознать, на что я намекаю. «Да хорош! Не может быть!» «Ага», — улыбнулся я еще шире. «Но это надо отобрать у очень плохих людей». «А что там хоть будет?» Черномор на удивление быстро натянул второй сапог и теперь в ускоренном темпе застегивал кирасу. «Вот это не скажу, сам не знаю, но что-то интересное и дорогое».